Сизову удалось однажды раскопать для совета даже дело с исчезнувшим транспортом. На этот автоматический транспорт с отказавшим двигателем случайно наткнулись патрульные корабли базы, и вместо того, чтобы переправить адресату, отбуксировали его на Регас. Весь груз пошел на пополнение резервного фонда базы. Используя свой авторитет и старые знакомства, Ротанову удалось в конце концов замять дело с транспортом. Но становилось все очевиднее, что на Землю просачиваются сведения о его складской деятельности на Регасе, о его самовольных коррективах в планах взаимных поставок. Со дня на день можно было ждать ревизора. Ну, может, не совсем ревизора? Наверное, придумает для инспекции какую-нибудь невинную вывеску. Его вес в Совете все еще достаточен. Противники не пойдут против него в открытую, не имея на руках неопровержимых доказательств. Тем более они постараются сделать все, чтобы получить эти доказательства. Слишком уж независимую и самостоятельную политику вело управление внеземных поселений. Основная причина сегодняшних бед Регаса – в разобщенности отдельных частей Земной Федерации. Полностью с этой проблемой не смогли справиться даже сверхпространственные корабли. На разгон и торможение уходило что-то около 2 месяцев. Срок вроде бы и не очень большой, но подводила связь. Между колониями не существовало иной связи, кроме почтовой. Радиоволны шли от звезды к звезде долгие годы. Свежие новости приходили лишь с очередным кораблем с опозданием на 2 месяца. Дело даже не в этом. Как-то так получалось, что оторвавшись от Земли, освоив новую планету, люди переставали чувствовать себя гражданами далекой Земли. Они становились патриотами своей новой родины. Ее интересы считали важнее всего. И с этими настроениями, с этой разрывающей Федерацию центробежной силой, с каждым годом становилось все труднее бороться. Пока на освоенных планетах родилось только первое поколение землян. Память о далекой родине у них все еще сильна. Но что будет дальше? Может, так и должно быть? Чего я, собственно, опасаюсь? Почему так упорно стараюсь удержать развал этого многоликого организма? Если космос и дальше не окажет сопротивления вторжению, тогда все в порядке. Тогда людям не обязательно держаться всем вместе. Однако, разобщившись, мы станем легко уязвимы. Космос велик, велико время, в течение которого, под светом далеких звезд, могли родиться неизвестные нам цивилизации. Ничего не значит, что сегодня мы еще не столкнулись с ними. Нам просто везло. Ведь были уже рениты. Были и куда-то бесследно исчезли, оставив после себя условия для зарождения новой цивилизации синглитов. Никто из нас не знает, во что она превратится в будущем. И неизвестно, какие сюрпризы ждут нас на еще неоткрытых звездах. Мы постоянно должны быть готовы к любым неожиданностям. Слишком долго давался каждый шаг вперед. Наверняка это многие понимают. Только потому Совет и смотрит сквозь пальцы на манипуляции Регаса с поставками. Но это не может продолжаться слишком долго. Еще 2-3 истории, подобные пропавшему транспорту, и на его месте вполне может оказаться человек, хорошо владеющий инструкциями и недостаточно знающий космос. Тогда все пойдет прахом. Ничего не стоит доказать, что огромные резервы труда и энергии, сконцентрированные на базе, лежат мертвым, бесполезным грузом, ржавеют и постепенно теряют ценность. И это будет почти верно. Почти. Ротанов обошел стол, задумчиво перевернул папку с целой кипой перфокарт. Последняя почта с Земли. Рекомендации, резолюции, инструкции, уточнения, запросы и протесты. Разбираться в этой груди ему не хотелось. Может быть, от того, что с каждым разом требования Земли становились все нереальнее, все дальше от действительных проблем, которыми они здесь жили. Вдруг он подумал, что рассуждает сейчас, как заправский колонист. А я и есть колонист. Потому и вижу отсюда всю проблему иначе, отчетливее, острее. Зуммер над дверью пискнул, и Ротанов нажал клавишу, открывшую входную дверь. Вошел незнакомый молодой человек. Щелкнув каблуками, он представился по всей форме. Ну, конечно, он не мог ждать. Конечно, спешил представиться, считал это очень важным. Ротанов вздохнул и взял из рук юноши пластиковую карточку. Естественно, и отличник... И хватит его года на 2. 2 года он будет ждать событий, которые так и не произойдут. Схваток, которые не состоятся. Приключений, которых здесь не бывает. Потом ему надоест. В лучшем случае его охватит тоска по земле, и он начнет искать юридические лазейки в законе, обязывающем его 4 года отработать на выбранном объекте. А в худшем? В худшем он замкнется, упрячет свою тоску поглубже. Постепенно из всего этого родится равнодушие. Если бы ему дали право сразу же отправлять обратно этих неоперившихся мальчишек. Интересно, что их сюда привлекает?